Украшения и символы. Празднование Нового года начинается задолго до отсчета боя курантов и запуска фейерверков. Первые искорки новогоднего волшебства вспыхивают тогда, когда с антресолей достают картонные коробки с собранными за долгие годы новогодними сокровищами, хранящими в себе память о давно прошедших праздниках. Стеклянные шары и игрушки, электрические гирлянды, атласные ленты и блестящая мишура, бусы и снежинки, дождики и банты. Стройное еловое деревце на протяжении многих веков играет в новогоднем ритуале почетную роль. Вокруг него водят хороводы, у его подножья укладывают подарки, на его ветке вешают фонарики и бумажные свитки с желаниями. Без нарядной красавицы сегодня не обходится ни одно новогоднее торжество. Она украшает собой каждую квартиру, городскую площадь и сверкающую тысячу огней витрину магазина. И неважно, какого она размера, живая она или искусственная, покупная или самодельная. С ее появлением в доме в него будто бы вселяются духи новогоднего веселья. Воздух заряжается радостным ожиданием, а предвкушение январской новизны переплетается с уютными воспоминаниями об уже прошедших праздниках, когда родители были еще молодыми, а окружающий мир казался таким необъятным и волнующим. Стоит повесить на одну из ее лохматых веток первую игрушку, как на сердце сразу же становится тепло, а перед глазами проносится вереница красочных воспоминаний. А ведь помимо елки есть еще рождественские венки, гирлянды, хлопушки и петарды, наклейки снежинки на окна, фигурки любимых всеми Деда Мороза и Снегурочки, пряничные деревни и озорные снеговики, не говоря уже о символе года по восточному календарю. Новогодняя елка. История и символика. Сегодня невозможно себе представить празднование Нового года без ее ароматных иголок и усыпанных разноцветными игрушками пушистых веток. Но ель не всегда была символом пиршества и веселья. В древние времена славяне величали вечно зеленую красавицу деревом смерти и не осмеливались сажать ее рядом с домом, опасаясь того, что ее духи-покровители заберут в мир иной живущих в нем мужчин. В мировоззрении финно-угорских народов хвойный лес ассоциировался с потусторонним миром. Ели часто сажали на территории кладбищ и старались не ходить в хвойный лес в одиночку, именуя его темным. В священном еловом бору нельзя было шуметь и собирать ягоды и грибы, дабы не тревожить обитающих в нем духов предков. Вплоть до конца XVII века ель была в центре множества погребальных традиций. Хвойные ветки принимали непосредственное участие в похоронных ритуалах. В суровое время года могилы зимовали под ее пушистыми лапами, а покоиться между двумя елями было страшным наказанием, предназначенным для ушедших не по воле Божьей самоубийц. Из еловой древесины изготавливали гробы и погребальные носилки, а, почувствовав приближение смерти, перед деревом исповедовались, чтобы с чистыми совестью и душой перейти в мир иной. В многовековой истории хвойных деревьев есть место и свету. В поверьях древних кельтов такие растения, как ель, можжевельник и сосна, символизировали бессмертие, а людская молва наделяла их сакральной жизненной силой, способной приблизить наступление весны. Желая вымолить у живущих в них духов предков благословение, древние народы преподносили им требы, которые развешивали на смолистых ветках. Древние германцы также относились к еле с большим почтением, отождествляя ее с мировым древом и совершая с ее участием разные магические обряды. Еще до появления христианства во многих странах было принято вешать над входной дверью хвойные ветки, чтобы защитить жилище от бесов, призраков и колдунов. А в северном полушарии С помощью хвои пышно отмечали зимнее солнцестояние, радуясь скорому возвращению весны. Древние кельты обожествляли солнце и считали смену сезонов борьбой между светом и тьмой. Устав и ослабев, солнце на время покидало небо, а на его место приходила морозная зима. Позже, восстановив силы, светлое божество возвращало себе утраченную власть, принося с собой долгожданную весну. Хвойные ветки, непременно участвующие в празднестве, напоминали людям о цветах и деревьях, которые должны были появиться с первыми лучиками возродившегося солнца. У древних египтян были похожие ритуалы. Ожидая возвращения бога солнца Ра, они украшали свои дома пальмовыми ветками и папирусным тростником, которые символизировали победу жизни над смертью. То же самое прослеживалось и в Древнем Риме, где в честь зимнего солнцестояния хвойными венками украшали храмы и дома. В средние века ель нередко участвовала в церковных представлениях, во время которых для публики разыгрывались сценки из Священного Писания. Хвойное деревце обычно изображало райское дерево, а украшавшие его ветки красные яблоки — запретные плоды, из-за которых Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. На веточках райского дерева также соседствовали сладости и хостия как знаки искушения и искупления грехов. Со временем на замену хостии пришли круглые пряники и печенье. Первое летописное упоминание рождественской елки датируется 1510 годом. Считается, что именно тогда в Риге появилась первая в мире украшенная ель. Согласно древней записи, члены местной купеческой гильдии установили на базарной площади увешанную искусственными розами, символом Девы Марии, ель и, поводив вокруг нее хоровод, подожгли ее. Считается, что основоположником традиции украшения ели свечами был живший в XVI веке немецкий священник-реформист Мартин Лютер. Легенда гласит, что, возвращаясь домой поздно вечером в преддверии праздника, богослов был потрясен красотой звезд, проглядывавших сквозь хвойные ветки. Придя домой, он постарался воссоздать очаровавшую его картину, украсив еловое дерево зажженными свечами. Знакомые последовали его примеру, и вскоре традиция ставить в доме наряженную ель распространилась по всей Германии. Если не было возможности установить живое деревце, внутри дома выстраивалась деревянная пирамида, которая впоследствии украшалась хвойными ветками и свечами. Установке елки предшествовали важные приготовления. Деревце аккуратно подстригалось, чтобы оно обрело идеальную треугольную форму, символизирующую Святую Троицу. Хвойные обрезки не выбрасывались, а использовались для создания рождественских венков, символизирующих вечную жизнь, дарованную Христом. Круглая форма венка также напоминала верующим о том, что Бог вечен и необъятен, и что у божественного нет начала и конца. Изначально готовый венок вешали на елку, а традиция украшать им окна и двери появилась намного позже. В XIX веке немецкий лютеранский пастор Иоганн Хинрих Вихерн и вовсе превратил рождественский венок в символ ожидания Рождества Христова. Начиная с первого воскресенья Адвента, он еженедельно зажигал на нем новую свечу, отсчитывая недели до появления на свет младенца Иисуса. Первые три фиолетовые свечи символизировали веру, мир и любовь, а последняя, красная, обозначала жертву, принесенную Христом на кресте, и радость от полученной благодаря этому новой жизни. Примечательно, что жители Северной Америки, ставшие за последние столетия чуть ли не самыми ярыми проповедниками магии Рождества, далеко не сразу распробовали прелесть рождественской елки. Они на протяжении трех столетий косо смотрели на вечно зеленую красавицу и лишь потом пустили ее в свои дома. Пуританские отцы-пилигримы считали Рождество языческим торжеством и делали все возможное, чтобы пресечь его празднование на корню. В середине 17 столетия украшение жилища в преддверии праздника даже приравнивалось к уголовному преступлению. Своему распространению по Новому Свету рождественская елка обязана тоскующим по родине немцам. Еще вчерашние жители Моравии привезли с собой эту традицию в Пенсильванию в середине XVIII века, но прижилась она лишь к середине следующего столетия с массовым приездом в страну немецких и ирландских иммигрантов. Примерно в то же самое время стало модным устанавливать у себя дома украшенную елку и в Великобритании. В англоязычных странах бытует мнение, что Рождество придумал никто иной, как английский писатель Чарльз Диккенс. Но на самом деле это не так. Праздник, как таковой, существовал задолго до Диккенса. Но именно он, благодаря таким произведениям, как «Рождественская песнь», возродил к нему народный интерес. В середине XIX века зимнее празднество не пользовалось у жителей викторианской Англии популярностью. Его справляли очень скромно в узком семейном кругу, да и то далеко не все и не везде. В то время Рождество было сугубо религиозным и даже немного мрачным праздником, в котором еще слабо проглядывался рождественский дух, пронизанный весельем и единством, за которые его сегодня так любят и ждут. Можно даже сказать, что англичане в большинстве своем тогда относились к нему как диккенский Скрудж в начале рождественской песни. Перевоспитав своего героя, писатель в каком-то смысле открыл глаза и своим читателям. Опубликованная в 1843 году повесть Диккенса и выпущенная в том же году первая рождественская открытка сэра Генри Коула внесли колоссальную лепту в интерес англичан к рождественской традиции. Красочно описанные писателем рождественские песнопения, обмен подарками и приготовление сливового пудинга вскоре стали бессменными атрибутами вновь обретшего популярность праздника. Вдохновившись атмосферными рассказами Диккенса, а также примером королевы Виктории и ее немецкого супруга принца Альберта, при которых в Виндзорском замке впервые появилась наряженная по немецкому обычаю елка, зажиточные британцы за несколько лет превратили елку в главный символ Рождества. Существует мнение, что английская королева повлияла на привычки не только своих подданных, но и пристально следящих за модой представителей высшего общества Восточного побережья США. В России новогодняя елка появилась благодаря стараниям Петра I. Именно он, издав в конце декабря 1699 года именной указ номер 1736 о праздновании Нового года, велел украшать улицы и дома огнями, хвойными деревьями и ветками. И все же до звания главной героини Нового года еле было еще далеко. Памятуя о похоронном прошлом еле в культуре древних славян, нетрудно представить, почему народ не слишком благосклонно отнесся к нововведению. К тому же в петровские времена елки требовалось устанавливать не внутри помещений, а снаружи. А после кончины государя чтить этот обычай продолжили лишь столичные кабаки. Наличие елки у входа или на крыше даже стало своего рода опознавательным знаком подобных заведений и подарило им соответствующее прозвище – елки. Елочный ренессанс робко начался в Российской империи в XIX веке. Именно тогда, с подачи все тех же живущих в столице немцев, вечно зеленая красавица вновь перекочевала с улицы в дом и облачилась в сверкающий праздничный наряд. Впитавшие эту традицию с молоком матери немцы продолжили соблюдать ее на новом месте. Но коренные петербуржцы не спешили следовать их примеру, относясь к немецкой прихоти с явным пренебрежением. Вплоть до конца первой трети XIX века в русских литературных произведениях и журнальных статьях не было ни единого упоминания о рождественской елке, а само немецкое Рождество именовалось детским праздником. Своему триумфальному появлению в домах петербургской знати рождественская елка обязана супруге царя Николая I Александре Федоровне. Урожденная Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская внесла существенную лепту в популяризацию рождественского дерева в России, сделав его неотъемлемой частью праздника в царском дворце. Очевидцы, которым посчастливилось лицезреть это воочию, отмечали, что появление нарядной елки в бальной зале вызвало у всех присутствующих бурю положительных эмоций, растрогав не только впечатлительных малышей, но и почтенных стариков. Рожденная до революции писательница и мемуаристка Анастасия Цветаева писала в своих детских воспоминаниях. Незаметно подошло Рождество. Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы и прислушивания сверху, из детских комнат, к тому, что делается внизу. Предвкушалась уже мамина панорама с ее волшебными превращениями. Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком в приоткрытую дверь мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне, десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок. Несли на большом блюде ростбиф с розовой серединкой, которую я ненавидела, черную паюсную икру. Ноздри ловили аромат дедушкиного печенья. Немаловажную роль в беспрецедентном елочном буме сыграло и тогдашнее повальное увлечение немецкой литературой, не последнее место в которой занимали произведения сказочника Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. В опубликованном в русском переводе в 1839 году «Щелкунчике» великолепно описывался немецкий детский праздник и увешанная золотыми и серебряными яблоками большая елка посреди комнаты. О немецкой забаве начали писать в газетах, как о чудном нововведении, а в своей изданной в 1846 году книге «Елка. Подарок на Рождество» детская писательница и педагог Анна Михайловна Дороган обещала прилежным детям елку, украшенную конфетами, грушами, яблоками, золочеными орехами, пряниками, под которой непременно будут лежать разные игрушки: солдаты, барабан, лошадки для мальчиков, а для девочек коробка с кухонной посудой, рабочий ящик и кукла с настоящими волосами в белом платье и соломенной шляпой на голове. Елка, на которую еще недавно смотрели с большим недоверием, как на заграничную блажь, практически в одночасье стала важной частью воспитательного процесса. Зная, что наградой за хорошее поведение станет залитая огнями и увешанная сластями праздничная елка, ребенок познавал суть закона причины и следствия, учился отличать хорошее от плохого и с замиранием сердца отсчитывал минуты до долгожданного момента, когда родители позовут его в гостиную и снимут с елки прячущую ее простыню. Со временем наряженные елки начали красоваться в домах, вдохновленных царским примером столичных богачей, а с появлением елочных базаров в конце века к новомодной елочке потянулись представители и других сословий. Правда, для этого им сначала пришлось дождаться демократизации новоявленного атрибута Рождества. В 1840-х годах готовая к использованию елка стоила от 20 до 200 рублей, баснословные по тем временам деньги. Рождественское чудо можно было купить в некоторых столичных кондитерских, владельцами которых были обрусевшие немцы и швейцарцы. Желая продемонстрировать все грани своего мастерства, заморские кондитеры щедро украшали елки своим ассортиментом сластей, от пряников до марципановых фигурок и сахарных палочек. Некоторые из этих елок были столь внушительного размера, что отвезти их домой без помощи специально нанятого для этой цели извозчика было невозможно. На елочном базаре цены были куда доступней. Голое деревце стоило порядка 3 рублей. Не слишком дорого, учитывая стоимость изысканных иностранных красавиц из кондитерских. Но и недешево, зная, что за эти деньги в то время можно было купить теленка. В Москве можно было раздобыть елочку на базаре на Театральной площади рядом с Большим театром. А в городе на Неве елки продавались во дворе Анечкова дворца или в Екатерининском саду. В 1852 году в здании Екатерининского вокзала была установлена первая общественная рождественская ель. Вскоре Первопрестольная последовала примеру северной столицы и обзавелась собственными общественными елками, в том числе и в здании благородного собрания в Охотном ряду. Нередкостью были и благотворительные елки, устраиваемые дворянами и богатыми купцами для детей представителей наиболее скромных сословий. На праздничную елку в поместье Толстых ежегодно приходило от 80 до 100 деревенских детишек, и каждый из них получал от хозяев дома подарок. Во время Первой мировой войны елка оказалась не в чести. После того, как немецкие военнопленные установили рождественское дерево в Саратовском госпитале, желая отпраздновать милый сердцу праздник на немецкий манер, царь Николай II запретил своим подданным ставить в домах елку иностранку. Запрет был снят лишь после Октябрьской революции в 1917 году, а спустя 12 лет Рождество вновь попало в опалу вплоть до 1935 года. И их принято считать современным изобретением, но примерно в это же время появились и первые искусственные елки. В Германии, на родине рождественского дерева, их мастерили из окрашенных в зеленый цвет гусиных перьев, которые крепили к деревянному стволу дерева с помощью веток из проволоки. Конечный результат лишь издалека напоминал рождественскую елку, но к великой радости хозяек не осыпался и выглядел куда убедительнее изготавливаемых ранее в Пенсильвании елок из окрашенных зеленой краской деревянных конусов. Сделав елку неотъемлемой частью празднования Рождества в середине XVI века, немцы украшали ее облатками и яблоками в память о райском дереве библейских сценок, а к началу следующего столетия на ее ветках начали появляться позолоченные орехи и красные бумажные ленты. В те года большую часть елочного декора составляли съедобные украшения, благодаря чему нарядные деревцы нередко называли сахарным деревом. Вскоре появился и первый елочный дождик. Тонкие ниточки, нарезанные из настоящего серебра, эффектно выглядели на дереве, но очень быстро портились, тускнея от близости к пламени свечей. Желая удешевить украшение и сделать его более долговечным, немецкие мастера начали использовать для его изготовления другие металлы, в числе которых были олово и медь. Чуть позже, в XVIII веке, на Руси появилась всеми любимая мишура. Легенда гласит, что стеклянные шары впервые появились зимой 1858 года. В том году во французском регионе Вогезы из-за сильного мороза случился неурожай, лишив французов главного елочного украшения – яблок. Героем новогодних праздников тогда стал стеклодув из Гоэценбрюка, придумавший заменить свежие фрукты стеклянными. Вечно соперничающие с французами немцы оспаривают эту версию, утверждая, что идея принадлежит не мозельскому стеклодуву, а немецкому мастеру из города Лауша. Согласно этой версии, бедный стеклодув не мог позволить себе купить свежие фрукты и придумал доступную альтернативу. Причем, если верить немцам, он додумался до этого за 11 лет до своего французского коллеги. Если в самом начале елкомании украшения для нее были в основном заграничными, сделанными из стекла и папье-маше, то к концу XIX века Российская империя уже выпускала собственные украшения. Завод, основанный князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I, производил отечественные стеклянные шары и бусы. Во время елочного ажиотажа начала 1840-х годов состоятельные петербуржцы соревновались между собой, стараясь превзойти друг друга по части богатства убранства рождественской елки. К тому моменту искусство ее украшения достигло невиданных высот. В богатых домах ее ветки прогибались под тяжестью баранок и конфет, яблок и груш, шоколадных фигурок, золотых рыбок, расписных пряников, китайских фонариков, гирлянд из леденцов и елочного снега из толченой слюды. Каждый украшал вечно зеленую красавицу на свой манер, и некоторые в своем желании перещеголять господина Н и госпожу Ф нередко доводили соперничество до абсурда. В некоторых домах картонные игрушки и пряники и вовсе заменялись на драгоценности. На нижних ветках елового деревца располагались предназначенные детям игрушки и сладкие угощения, а на тех, что были повыше, были навешаны браслеты, сережки и ожерелья из золота и серебра с переливающимися драгоценными камнями. Обилие съедобных украшений особенно радовало приглашенных на елку детишек, ведь в конце праздника им было разрешено ощипать елку, сорвав с ее ветвей все сладости и игрушки. В конце крушения елки от бедного деревца почти ничего не оставалось. Потеряв последние крохи терпения, малышня в буквальном смысле слова ломала, рвала и метала, обрывая с елки не только подарки, но и ветки и иголки. Побывав в руках жадных до гостинцев детей, разрушенная елочка в тот же вечер отправлялась прямиком во двор. В некоторых домах поощряли крушение елки, снисходительно считая, что дети имели полное право так поступать ввиду волнения, которое они испытывали в дни ожидания предшествующей елки, в то время как в других семьях подобное варварство запрещалось, и родители сами аккуратно срезали с веток подарки и угощения, чтобы затем вручить их малышам. Сегодня мы с умилением и некой ноткой зависти читаем о далеких временах, когда воздух был чище, а еда вкуснее. Поэтому многие, скорее всего, удивятся, узнав, что уже в конце 19-го столетия хозяек предостерегали о токсичности развешанных на елке пряников и фруктов. Родителей самым серьезным образом предупреждали о сернистом олове в сусальном золоте, о ядовитых красках, которыми были окрашены сласти, а также о капающем на съедобные украшения парафине свечей. В середине XIX века на хвойных деревцах впервые появились красно-белые карамельные трости, без которых сладкоежкам сегодня трудно представить новогодний сезон. Известно, что в США первым до этого додумался немецко-шведский иммигрант по имени Август Имгард, украсивший ими голубую ель в 1847 году. Историки считают, что сахарная палочка приняла форму посоха лишь для того, чтобы ее было удобнее вешать на елку. Но есть и те, кто видит в этом христианскую символику. Они утверждают, что крючковатая форма конфеты отсылает к Иисусу Христу, чье имя на латинице начинается с буквы «J». Они также считают, что белые полоски трости символизируют непорочность зачатия Мессии, а красные – пролитую им ради спасения человечества кровь. Существует и другая версия возникновения любимых всеми леденцов, чьи корни стоит искать в Германии в 17 столетии. Согласно этой легенде, причудливые карамельные угощения были изобретены кёльнским хормейстером, желающим утихомирить расшалившихся мальчиков из хора. Оригинальная форма конфеты должна была напомнить детям о том, что Иисус – добрый пастырь, а они – его паства. Впрочем, елочные украшения были не только съедобными. Примерно в то же время появился и дрезденский картонаж – объемные украшения из бумаги и картона, благодаря которым на пушистых еловых ветках селились райские птицы, яркие бабочки, забавные псы, индийские слоны, старинные часы, мерцающие звезды, веселые орликины, перламутровые ракушки и роскошные кареты. Картонажи пользовались в Европе и России большой популярностью, так как были легкодоступны и очень разнообразны. Если в некоторых семьях елка была своего рода таинством и представала перед детьми во всей своей мерцающей красе непосредственно вечер сочельника, то в других домах было принято изготавливать елочные украшения заранее, мастеря шары, звезды и фигурки из глины, картона, фасоли и цукатов, и собирая разноцветные гирлянды из нанизанных на нитку бумажных флажков. Сказочные фонарики делались из картона и листового желатина. Грецкие орехи золотились поталью или блестящей фольгой. А самые искусные мастера вырезали из дерева лошадок и щелкунов. Пряники не только покупали, но и пекли самостоятельно, украшая их яркими картинками и подвешивая их на ветви на атласных ленточках. Со временем вкусы публики менялись. Если в начале прошлого столетия немцы все еще продолжали использовать яблоки, орехи и марципан, то американцы уже отдавали предпочтение самодельным украшениям. В США, к примеру, использовали в качестве гирлянд, окрашенный в яркие цвета и нанизанный на нитку попкорн. Елочная лихорадка не обошла и изначально неблагосклонные к ней азиатские страны. В XIX и XX веках в Китае и Японии было принято украшать завезенные туда миссионерами еловые деревца изящными бумажными игрушками. В Советском Союзе елку наряжали не менее пышно. На ветках красовались стеклянные шишки и фонарики, витые сосульки, бусы из стекляруса, картонные и ватные снежинки, а также фигурки Деда Мороза, лесных зверят и героев русских народных сказок, не забывая и о красивой верхушке в форме пятиконечной звезды, со временем заменившей библейскую Вифлеемскую звезду. И, конечно же, много-много мерцающего серебристого дождика. Со временем предлагаемый на рынке ассортимент елочных игрушек существенно расширился, стал следовать моде и повестке дня. Во время войны лесную красавицу украшали танки, солдатики и самолеты. После выхода на экраны «Карнавальной ночи» на хвойных ветках начали поблескивать часы, показывающие без пяти минут 12. А в эпоху космической гонки на елке появились фигурки космонавтов, ракеты, летающие тарелки и астероиды. Сегодня новогодняя елка стала дизайнерским арт-объектом. Кто-то облачает ее в стильный монохромный наряд, подбирая исключительно белые или золотые игрушки. Кто-то отдает дань уважения своему советскому детству, украшая деревце исключительно винтажными фигурками и шарами. А кто-то следует веяниям моды, устанавливая у себя дома елку в стиле диско, техно или ампир. В некоторых магазинах даже продаются уже полностью украшенные елки, выдержанные в единой стилистике. В последние годы стали очень популярны авторские игрушки в единственном экземпляре и украшения, сделанные своими руками. Шары и фигурки изготавливают из полимерной глины и ваты, картона и стекла, шерсти и дерева, бисера и металла. Они даже могут стать прекрасными подарками родным и друзьям. Правил как таковых нет. Главное, чтобы украшенная вашими руками елка радовала вас и ваших родных на протяжении всех новогодних праздников. Прелесть праздничных традиций заключается в том, что их можно не только соблюдать, но и придумывать самостоятельно. Кто-то решает ежегодно пополнять свою коллекцию елочных украшений новой эксклюзивной игрушкой, а кто-то предпочитает изготавливать новогодние орнаменты своими руками, используя портреты родных или снимки, сделанные во время семейных путешествий. Попробуйте и вы придумать или позаимствовать у кого-нибудь елочную традицию, которую вам будет приятно соблюдать год за годом. Елка вокруг света. С новогодней елкой связано множество любопытных традиций в разных уголках света. Австралийцы украшают ее усыпанными блестками морскими ракушками. Японцы мастерят бумажных журавлей в технике оригами. Бразильцы имитируют снежные хлопья с помощью ваты. А в некоторых регионах Франции до сих пор принято украшать новогоднее дерево свежими фруктами в память о красных запретных плодах. В Дании чтят традицию, начало которой, если верить легенде, положил великий датский сказочник Ганс Кристиан Андерсен. Они вручную изготавливают плессированные рождественские сердечки, сплетенные из красных и белых полосок бумаги, и наполняют их орехами и конфетами. У их соседей, финнов, тоже имеются свои обычаи. Они просят о богатом урожае, украшая свои елки химели, традиционными плетенными украшениями, сделанными из ржаной соломы. В восточноевропейских странах принято украшать елку мерцающими паутинками. В основе этой необычной традиции лежит старинная народная сказка, согласно которой добрые паучки обвили голое новогоднее дерево бедной вдовы сверкающими паутинами, чтобы ее дети тоже смогли порадоваться празднику. А растроганный добротой паучков ангел превратил их в серебряные и золотые нити. В исландских домах на ветках рождественских елей красуются фигурки йола-свейнеров. Йола-свейнеры, также именуемые йольскими парнями, персонажи исландского фольклора, выполняющие функции Деда Мороза. Их число не раз менялось на протяжении веков, но на сегодняшний день принято считать, что их 13. Задорные тролли навещают исландских детей на протяжении 13 ночей, предшествующих Рождеству, и оставляют в ботинке, выставленном рядом с окном спальни ребенка, небольшой гостинец. Йольские парни обычно щедры, но могут быть и суровыми. Наткнувшись на ботинок плохиша, они кладут в него не подарок, а гнилую картофелину. В Нидерландах пекут традиционное печенье в форме рождественского венка. Украсив песочные колечки глазурью, шоколадом и миндалем, нидерландцы развешивают их на рождественской елке. Украшения, увы, получаются недолговечными. В рождественское утро от них нередко остаются лишь красные ленточки. А вот в Саудовской Аравии желательно не афишировать свою любовь к подобному роду празднествам. В этой стране строго запрещено отмечать светский Новый год и украшать елку, так как подобные традиции противоречат канонам ислама. И все же россиян не перевоспитать. Некоторые наши сограждане, живущие в Саудовской Аравии, признаются, что устанавливают у себя дома крошечную искусственную елку втайне от соседей. Лучшее доказательство популярности и долговечности елки в качестве главного символа Нового года — известная на всю Россию кремлевская елка. Любимый детский праздник впервые состоялся в 1937 году и вплоть до 1954 года проводился в Доме Союзов, после чего переехал в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где ежегодно проводится по сей день. Событие, принять участие в котором тогда мечтал абсолютно каждый ребенок, в постсоветском пространстве не потеряло ни чуточки своего очарования. Попасть на главную елку страны по-прежнему непросто и престижно. Достать на нее билет всегда считалось большой удачей. Если сегодня они разлетаются в первые же дни продажи по принципу «кто не успел, тот опоздал», то в советскую эпоху вожделенные билеты распределялись в основном между отпрысками высоких начальников и отличниками школ. Счастливчики с замиранием сердца ждали похода на елку и встречи с любимыми сказочными героями, клоунами, фокусниками и жонглерами. Надев маскарадные костюмы, ребята водили хороводы вокруг нарядной елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем отправлялись вместе с ними в волшебное путешествие в сказку, навстречу невероятным приключениям и новогодним чудесам. Сегодня к анимационно-развлекательной программе добавились тематические фотозоны, художники-гримеры и десятки увлекательнейших игр и эстафет. С годами сюжеты театрального представления не раз менялись, но их посыл всегда остается неизменным. Когда в сердце живет отвага, а рядом есть верные друзья, добро обязательно восторжествует. Театральные представления «Кремлевской елки» всегда поражали своей красочностью и были продуманы до мелочей. Над созданием спектаклей в свое время трудились Сергей Михалков, Эдуард Успенский, Александра Пахмутова, Геннадий Гладков и Александр Зацепин. Звезды были и на самой сцене. Главного Деда Мороза страны в разное время играли такие замечательные советские актеры, как Михаил Гаркави, Сергей Преображенский, Александр Хвыля и Роман Филиппов. А в 1978 году роль Снегурочки исполнила советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева. Важным событием ежегодной кремлевской программы уже много лет становится благотворительная рождественская патриаршая елка. Она традиционно проводится 8 января. В этот день классический спектакль сопровождается небольшим рождественским представлением и поздравлением с Рождеством Христовым от святейшего патриарха Московского и всея Руси. К ожиданию грандиозного спектакля добавлялось и предвкушение получения фирменного сладкого подарка. В тканевом мешочке, а чуть позже, в жестяной или пластиковой коробке, выполненной в форме одной из кремлевских достопримечательностей, вроде Спасской башни или Царь Колокола, детей ожидали мандарин, конфеты, вафли и печенье. В советские времена коробочка была наполнена дефицитными конфетами и шоколадками, которые было практически невозможно свободно купить в магазине. В самом первом новогоднем подарке, к примеру, были конфеты «Мишка» и «Юбилейная», а также шоколадное суфле. Сегодня сладкий набор уже не вызывает у малышей прежнего восторга. Рожденных в период конфетного изобилия детей уже не впечатлить Аленкой, золотым петушком и батончиками Ротфронта, что не мешает сладкоежкам с нетерпением ждать своего подарка. Некоторые, возможно, скажут, что кремлевское представление сегодня вряд ли чем-то может удивить, учитывая количество всевозможных детских шоу. Но для тех, кто вырос в эпоху СССР и имел шанс побывать на главной елке страны, она навсегда останется самой прекрасной на свете. Любопытные факты о новогодней елке. Несмотря на ее популярность в России во второй половине XIX и начале XX веков, у рождественской елки были не одни только почитатели. Считая ее языческим символом, Святейший Синод всячески препятствовал ее распространению, издавая указы, запрещавшие ее устройство в школах и гимназиях. Это не могло не разгневать супругу Николая II, Александру Федоровну, написавшую ему в декабре 1914 года возмущенное письмо о том, что нельзя лишать удовольствия раненых и детей только потому, что обычай позаимствован у немцев. Рожденная в немецком Дармштаде, императрица любила Россию и считала себя русской, но и от своих корней и традиций отказываться не собиралась. В честь смолистой прелестницы сочинено немало песен. Самая старинная и известная из них — немецкая песенка «У Таненбаум». Первая версия этой незатейливой песенки была написана в XVI веке в Силезии и, как ни странно, изначально не была связана с Рождеством. Тогда в ней просто пелось о большом и могучем сосновом дереве. Со временем колядка трансформировалась в оду рождественскому дереву и была переведена на множество языков, в том числе и на русский, став песнью «О, ель моя». В конце XIX века, когда обычай устраивать рождественские елки начал набирать обороты в Российской империи, дети пели ее на немецком, водя хороводы вокруг нарядного хвойного деревца. Известная каждому российскому ребенку песенка «В лесу родилась елочка» появилась в начале прошлого столетия. Слова к ней написала детская поэтесса Раиса Кудашева, а музыку — ученый-биолог Леонид Бекман. Прочитав напечатанное 2 годами ранее в детском журнале стихотворение Кудашевой, Бекман положил его на музыку собственного сочинения, желая порадовать дочь по случаю ее дня рождения. Супруга ученого записала ноты песни, которая впоследствии вошла в сборник под названием «Верочкины песни». О том, что ее стихи стали основой для рождественской песни, Кудашева узнала лишь в 1921 году, услышав в поезде, как девочка поет «В лесу родилась елочка», а авторство стихов, к ставшей горячо любимой песенке, было официально установлено лишь спустя еще 20 лет, так как Раиса Кудашева публиковала свои стихи под разными псевдонимами. Многие считают песню «Маленькой елочке холодно зимой» народной, даже не подозревая о том, что она была написана лишь в 1935 году детской писательницей Зинаидой Александровой и композитором Михаилом Красевым. Со временем детская песенка стала советской классикой и прошла проверку временем, ведь ни один современный детский утренник до сих пор не проходит без этой простой, но столь душевной песни о главной героине праздника. Для многих из нас впервые услышанный в детстве запах только что принесенной с мороза ели навсегда остается ключиком к счастливому новогоднему прошлому. Оказывается, наша любовь к еловому аромату имеет под собой весьма солидные основания. Российские ученые установили, что запах хвои лечит тревожность и депрессию. Им удалось выяснить, что вдыхание аромата хвои образует в головном мозге новые клетки, как 2 капли воды, похожие на гормоны счастья, дофамин и серотонин. Запах живой новогодней елки – лучший антидепрессант. Название самой знаменитой рождественской елки в мире по праву претендует величественное дерево, которое ежегодно устанавливают перед Нью-Йоркским Рокфеллер-центром. В самый разгар праздничного сезона на него приходят посмотреть около 750 тысяч человек в день. Елка впервые была установлена строителями центра в 1931 году и не отличалась особой зрелищностью, так как ничем не была украшена. Спустя 2 года на ее месте появилось новое деревце, на этот раз увешанное светящимися гирляндами. С тех самых пор над знаменитым катком год за годом возвышается царственная елка, высота которой составляет по меньшей мере 20 метров. Огни на ней зажигают в первую среду, следующую за Днем Благодарения, и честь эта чаще всего предоставляется американским звездам музыки и кино. На ней ежегодно сверкают 50 тысяч лампочек, а в 2004 году на ее верхушке зажглась звезда, изготовленная из 3 миллионов кристаллов Сваровски. Впрочем, традиция устанавливать в центре города огромную наряженную елку чтится во многих городах и странах. Во Франции своей рождественской елью славится Страсбург, а в Германии — Дортмунд. Немецкий гигант, словно хвойный конструктор, собирается из множества елок, а его высота никогда не опускается ниже 46 метров. В России титул самой высокой новогодней елки страны завоевала главная елка Красноярска. Ее высота составила 57 метров, что равно 2 поставленным друг на друга 9-этажным домам. Гирлянды, огни и их роль в создании атмосферы праздника. Желание украсить елку множеством сверкающих огней уходит корнями в древние времена. Согласно красивой библейской легенде, стройная елочка впервые облачилась в мерцающий наряд более 2000 лет назад по случаю рождения Христа в Вифлееме. Узнав о рождении Иисуса, люди, животные и растения поспешили к младенцу в пещеру, желая поклониться ему и преподнести ему свои дары. Эффектная пальма и благоухающая маслина тоже решили навестить Спасителя. а узнав, что к нему собирается и маленькая скромная ель, презрительно осмеяли ее колючие иголки и липкую смолу. Выслушав их жестокие насмешки, ель не стала возражать и смиренно отошла в сторону, подумав, что она недостойна лицезреть божественного младенца. Увидев, как несправедливо с ней обращаются пальма и маслина, ангел пожалел елочку и украсил ее ветки сверкающими звездами с неба. Воодушевившись, счастливая ель радостно вошла в пещеру, где вокруг Христа собрались животные и деревья, и ослепила всех своей красотой. Проснувшись, младенец улыбнулся и потянулся к сверкающим ветвям, проигнорировав роскошные листья и благоухающее масло, которыми одарили его пальма и маслина. А увидев, как елка пытается осветить своим ярким светом и своих обидчиц, ангел решил наградить ее за кроткое сердце, и на вершине деревца засияла Вифлеемская звезда. В середине XVII века роль звезд взяли на себя свечи. Подобный способ украшения рождественского дерева был весьма зрелищным, но вместе с тем и очень опасным. Существовал риск того, что украшения или ветви, оставленные без присмотра ели, вспыхнут, уничтожив не только само дерево, но и весь дом. Подобные случаи, увы, были не редкостью. Но, несмотря на опасность, люди все равно продолжали зажигать на елке свечи. Настолько сильным было их желание насладиться рождественским волшебством. В некоторых домах к нарядной красавице даже представляли слугу с ведром воды, обязанностью которого было следить за свечами и при необходимости принимать соответствующие меры. Считается, что первая электрическая гирлянда была создана в конце XIX века помощником американского изобретателя Томаса Эдисона, авторству которого принадлежит первая в мире электрическая лампочка. Вдохновившись изобретением Эдисона, Эдвард Джонсон соединил между собой несколько десятков раскрашенных в разные цвета лампочек и, оставшись довольным результатом, созвал на презентацию своей придумки журналистов. Реакция газетчиков его ошеломила. Никто, кроме одного единственного журналиста, не изволил явиться навстречу, посчитав его изобретение неперспективным. Да и тот, кому хватило вежливости принять приглашение, ничего особенного в нем не узрел. Об электрической гирлянде вновь заговорили в 1895 году, когда английский телефонист Ральф Моррис придумал украсить елку яркими огоньками, вдохновившись цепочками электрических лампочек в телефонных распределительных щитах. В том же году большая ель перед Белым домом щеголяла в мерцающем наряде из разноцветных лампочек. Многие до сих пор считают Морриса единоличным изобретателем электрической гирлянды, игнорируя труды Эдварда Джонсона. Несмотря на президентский знак одобрения, электрическая гирлянда по-настоящему пошла в народ лишь спустя 20 лет. В 1917 году американский подросток Альберт Садака усовершенствовал это изобретение, сделав его более доступным и безопасным. Именно благодаря ему электрические гирлянды начали широко использоваться в частных домах, в 1938 году добравшись и до Советского Союза. Первые гирлянды, выпускаемые Московским электроламповым заводом в конце 30-х годов прошлого столетия, были довольно примитивными, но изголодавшийся по празднику народ с большим энтузиазмом украшал ими свои елки. Со временем ассортимент стал более разнообразным. Прилавки магазинов запестрили более нарядными моделями с лампочками-игрушками, ракетами и фонариками. У гирлянд появились блоки управления. Казалось бы, все уже придумано, но производители электрических гирлянд все еще продолжают совершенствовать свою продукцию, соревнуясь между собой в изобретательности. Они стали еще более экологичными, безопасными и экономичными. Они служат дольше и могут показывать чудеса декоративного искусства, что не мешает некоторым ностальгически настроенным натурам украшать елку исключительно винтажными гирляндами, которые напоминают им о счастливых детских годах. Представить себе новогоднюю елку без светящихся гирлянд невозможно. А вот с одними только ими очень даже. Многие пуристы год за годом снобируют шары, фигурки и мишуру, вместо этого заключая елку в паутинку золотых огоньков. Подобное стилистическое решение отбрасывает нас на 5 столетий назад, когда главными украшениями елки были зажженные свечи и искорки восхищения в глазах детей.